Глава 28. В тот час героиня романтической истории чувствительного аптекаря раздувала красноватые угольки в белоснежном камине своего примилого бело-голубого будуара. Четыре фотографии в изящных серебряных рамках служили пищей для антрацитового губителя в компании трех пачек писем и записок из расписной деревянной шкатулки, созданной руками флорентийских мастеров. Эта шкатулка, не говоря уже о рамках, не помешала огню сделать свое дело. Брошенная в сердцах прямо в угли, красивая деревяшка рассыпала искрящиеся звезды, а потом опасно запылала, закоптив белую каминную полку. Но Люси стояла и просто смотрела. О том, что случилось возле дома Изабель, Люси узнала не от Юджина. Придя домой, она обнаружила, что ее поджидает Фанни Минафер, тайно улизнувшая к Морганам. Вероятно, чтобы излить душу, потому что именно это она и сделала. Она рассказала Люси все, кроме своей плачевной роли в недавних несчастьях, и в финале отдала должное Джорджу. «Самое ужасное, он думает, что вел себя как герой. Изабель с ним соглашается, а его от этого еще сильнее распирает. Так всю жизнь было. Что бы он ни делал, все считалось благородным и безупречным. Властность у него в характере. А мать потворствовала ему и набаловала сыночка до того, что он сел ей на шею. Я еще ни разу не видела, чтобы кому-то приходилось так дорого расплачиваться за свои промахи. Она там кружит по дому, смотрит, как пакуют вещи, нахваливает Джорджа и делает вид, что счастлива поступать так, как он скажет, и ни капли не огорчена тем кошмаром, который он ей устроил. Притворяется, что он поступил хорошо, как настоящий мужчина и защитник, заявившись к миссис Джонсон. Вот ведь герой живет по собственным принципам, хотя прекрасно знает, что из-за этого теряет тебя. Но в то же время это убивает Изабель, то, что он сказал твоему отцу. Она всегда, признаюсь честно, посматривала на всех свысока и не сомневалась, что никого лучше Эмберсонов на свете не бывает. Но к грубости, всяческим сценам и нарушениям приличий она питала отвращение. Она никогда не замечала, какие у Джорджа манеры. Ох уж мне это преклонение! А теперь мне придется жить одной в большом доме. Какая это мука! Обязательно приходи навестить меня, конечно, после их отъезда. Я с ума сойду, если перестану встречаться с людьми. Уверена, ты будешь приходить ко мне часто-часто. Я тебя слишком хорошо знаю. Тебя вся эта история не остановит. А дом о Джордже напоминать не будет. Хвала небесам! Ты для этого слишком разумна!» С пылом завершила свою речь мисс Фанни. «Слишком разумна, чтобы придавать большое значение этому... этой обезьяне!» После разговора с Фанни в камине сгорели четыре фотографии и флорентийская шкатулка. А когда чуть позже мимо комнаты прошел отец, Люси позвала его и показала темное пятно на каминной полке и груду пепла, в которой валялись металлические планки. Она с горячим сочувствием обвела руками шею Юджина и сказала, что ей все известно. И тогда уже он принялся утешать дочь и даже неловко рассмеялся. «Ну, будет тебе», — сказал Морган. «Я все равно чересчур стар для таких глупостей». «Неправда», — Люси хлюпала носом. «Знал бы ты, как я презираю себя за то, что думала об этом». «Правильно его мисс Фанни назвала обезьяна. Он именно такой». «Вот тут я с тобой соглашусь», — мрачно произнес Юджин, а в глазах вспыхнула злость. «Да, с этим я точно соглашусь». «С такими людьми надо поступать только одним способом», — с чувством сказала она. «Выкинуть из головы навсегда». «Навсегда!» И все же, на следующий день, как только часы пробили 6, то есть в то самое время, когда по словам Фанни, должен был состояться отъезд, Люси дотронулась до закопченного пятна на белом камине. Совершив этот странный, бессознательный жест, она отошла к окну и встала между шторами, вглядываясь в промозглые ноябрьские сумерки. А душа ее, несмотря на все доводы рассудка, разрывалась от боли одиночества. Серая улица за окном, темные дома через дорогу, мутный вечерний воздух — все выглядело пустым и холодным, и, главное, безинтересным. Нечто более мрачное, чем поздняя осень, похитило краски, окутав город мглой запустения. Отблески огня за ее спиной вдруг выхватили из тьмы летящие с неба на оконное стекло снежинки. И Люси снова вспомнила свои чувства, когда, выпав в сугроб из перевернувшихся саней, испытала прикосновение рук мальчика, заносчивого и красивого мальчика-победителя, рисковавшего собственным здоровьем и сделавшего все возможное, чтобы она осталась цела. Девушка с негодованием отогнала от себя эти мысли, вернулась к огню, села в кресло и долго, очень долго вглядывалась в черное пятно на полке. Она не стала закрашивать повреждения, ведь пока оно остается там, с ней остаются и фотографии. Проще забыть, откуда шрам на коже, чем на стене. Люси не играла на рояле похоронный марш, хотя ноты, романтичные мелодии Шопена были на первом месте по продажам в музыкальных магазинах Америки. Юные души по всей стране вдруг осознали изысканное созвучие своего настроения с бессмертным гимном человеческой смертности. Она даже не играла баллад, предпочитая песни повеселее и не гнушаясь новыми кикуоками. Ведь для отца она была хранительницей очага и обладала здравым взглядом на свои обязанности, включающие сохранение его сердечного спокойствия. Дом, как и сердце, следует наполнять радостью, а не печалью. Люси старалась как можно чаще выводить Юджина в свет, принуждала принимать участие во всех зимних развлечениях и отказывалась отправляться туда в одиночестве. И хотя Морган больше не танцевал и даже цитировал Шекспира, утверждая, что не подобает человеку в его летах подскакивать козлом, она подавила его сопротивление на ежегодном праздничном балу, где, совмещая словесное убеждение с активным вытягиванием за руку, заставила встретить Новый год в танце. Той зимой на балах появились новые лица. Впрочем, они появлялись везде, а старые знакомые терялись, смешиваясь с растущей толпой, или исчезали навсегда. И по ним мало кто скучал, ведь город рос и менялся, как никогда прежде. Его центр вздымался вверх, окраины расплывались, и весь он набухал и ширился, покрывая пятнами землю и заслоняя небо. Его границы размывались. Здесь и там, вдоль проселочных дорог, и между ними, как грибы после дождя, вырастали особняки. Дороги превращались в заасфальтированные улицы с кирпичными аптеками и бакалеями на углу. На зеленых лужайках строились одноэтажные домики с верандой и типовые шестикомнатные коттеджи. А фермы преображались, становясь городскими окраинами, отгоняя пригороды все дальше в сельскую местность, либо преобразуя их в самый настоящий город. Там, где весной выгуляли по зеленым полям и рощам, осенью уже шарахались от трамвайных звонков, опасаясь наступить на только что залитую цементом дорожку перед домом, в которой как раз заселяются новые хозяева. Бензин и электричество творили чудеса, когда-то предсказанные Юджином. Население тоже сильно изменилось. К останкам старого патриотичного поколения, прошедшего гражданскую войну и впоследствии влиявшего на политику, относились с почтением, но перестали к нему прислушиваться. Потомки пионеров и первопоселенцев слились с толпой, став ее неразличимой частью. То, что случилось с Бостоном или Бродвеем, произошло и со Средним Западом. Стариков становилось все меньше, а взрослое население, по большей части, было приезжим. Появился немецкий квартал, появился еврейский квартал. Негритянский квартал протянулся на многие мили. Окраины заселили ирландцы. Возникли крупные итальянские, венгерские, румынские, сербские и другие балканские районы. Но даже не иммигранты захватили город. Его покорили дети иммигрантов, процветающие потомки тех, кто приехал сюда в 70-е, 80-е и 90-е. Тех, кто в своих скитаниях искал не столько свободы и демократии, сколько достойной оплаты труда. Так рождался новый житель Среднего Запада, по сути, новый американец. Стало возможно говорить о новом гражданском духе, все еще идеалистичном. Но его идеалы ковались молодежью в деловой части города. Они были воинственными оптимистами, а их девизом стало «врывайся без стука». Они были дельцами, верящими в предприимчивость и честность, потому что и то, и другое оплачивалось. Они любили свой город и работали на него с плутонической энергичностью, яростной и решительной. Им не нравилось правительство, и иногда они даже сражались за преобразование в этой сфере, считая, что при хорошем управлении и цены на недвижимость подскочат, и жить станет лучше. Да и политики знали, что таких запросто вокруг пальца не обведешь. Идеалисты планировали и мечтали, и провозглашали, что их город должен становиться все лучше, лучше и лучше. А под словом «лучше» подразумевали «богаче». И суть их идеализма была такова: «Чем богаче мой любимый город, тем богаче мой любимый я». У них была одна превосходная теория. Безупречная красота города и человеческой жизни достигается ростом числа фабрик и заводов. Они были помешаны на производстве, шли на все, лишь бы привлечь промышленность из других городов. И действительно, страдали, если кто-то переманивал ее у них. Их процветание поддерживал банковский кредит, но в обмен они получали грязь, в чем любой разумный человек не увидел бы никакой пользы. Ведь все, что отмывается от грязи, снова запачкается еще до того, как его наполовину отмоют. Но город рос, и городская грязь неумолимо множилась. Идеалисты возводили гигантские деловые центры и хвастались ими. Но сажа покрывала здания задолго до окончания строительства. Они похвалялись библиотеками, памятниками и статуями. И сами же их пачкали. Они гордились своими школами, но школы были грязны, как и сидящие в них ученики. И в том не было вины детей и матерей, то была вина идеалистов, твердящих «больше грязи, больше денег». Они патриотично и оптимистично дышали грязным городским воздухом, наполняя каждый уголок легких, вонючим, тяжелым дымом. «Врывайся без стука!» — говорили они. И ежегодно устраивали неделю великой уборки, когда все должны были вычищать мусор со своих дворов. Лучше всего они чувствовали себя, когда разрушение и стройка кипели в полную мощь, когда рождались новые заводские районы, и город стал напоминать тело огромного чумазого человека, снявшего лишнее, чтобы проще было работать, но оставившего на себе несколько примитивных украшений. И такой идол, раскрашенный, но лишенный цвета и установленный на рыночной площади, легко мог бы сойти за бога этих новых людей. Впрочем, они себе бога примерно так и представляли, подобно тому, как любой народ сам творит своих богов. Хотя некоторые идеалисты посещали по воскресеньям церковь и преклоняли колени перед тем, другим, который ничего не смыслил в бизнесе. Но пока продолжался рост, их истинным богом оставался тот с рыночной площади, которому по-настоящему тянулась их душа. Они не понимали, что стали его беспомощными рабами, и вряд ли когда-нибудь осознали бы, что оказались в неволе, хотя это первый шаг к свободе. Как же нелегко сделать это странное открытие, что материя должна служить духу, а не наоборот. Процветание было для них счетом в банке, черными легкими и чистилищем для домохозяек. Женщины только и делали, что боролись с грязью. Но как только они раскрывали окна, дом вновь наполнялся ею. Грязь сокращала их жизни и убивала надежду сохранить белизну. И вот пришло время, когда Люси, после долгого сопротивления, все-таки отказалась от бело-голубых занавесок и белых стен. Внутри она предпочла тускло-серый и коричневый, а снаружи выкрасила домик в темно-зеленый, почти черный цвет. Конечно, она знала, что грязь никуда не делась, но меньше расстраивалась, потому что теперь дом хотя бы выглядит почище. Эмберсон переживал плохие времена. Этот, теперь уже старый район, располагался в миле от центра. Но промышленность переехала в другие, процветающие части города, оставив после себя дым, грязь и опустевшие банковские счета. Владельцы больших особняков продали их или сдали под пансионы, а обитатели маленьких домов переехали подальше, туда, где воздух почище, или в многоквартирные дома, которые возводились десятками. На их место въехали люди победнее, арендная плата неуклонно снижалась. Здания ветшали, и это обветшание вкупе с угольным отоплением становилось последним гвоздем в крышку гроба. Район так покрылся сажей, а воздух настолько провонял, что все, у кого водились деньги, съехали туда, где небо было не слишком серым и дули ветра посвежее. А с появлением новых скоростей всякое подальше стало не менее близко к месту работы, чем район Эмберсон когда-то. Расстояние перестало пугать. 5 новых домов, выстроенных на просторной зеленой лужайке особняка Эмберсонов, не выглядели новыми. Спустя лишь год они приобрели вид престарелых построек. 2 дома все еще пустовали, так и не найдя желающих заселиться. Неверие майора в будущее многоквартирного жилья обернулось катастрофой. «Он просчитался», — сказал Джордж Эмберсон. «Просчитался в самое неподходящее время. Следить за домом сложнее, чем за квартирой. А если еще этот дом в таком грязном и дымном районе, как наш, ни одна женщина не выдержит. Люди квартиры из рук рвали. Жаль, отец не увидел это вовремя. Бедняга. Каждую ночь зажигает старую газовую лампу и копается в грозбухах. Еще и электричество в дом проводить не хочет. У него этой весной одна больная радость. Налоги снизили». Эмберсон грустно рассмеялся. А Фанни Минафер спросила, что послужило причиной для такой экономии. Прошло 3 года с отъезда Изабель с сыном. Дядя и тетя сидели на веранде его особняка и говорили о денежных делах Эмберсонов. «Говорю же, Фанни, больная радость», — объяснил Джордж. «Была переоценка собственности, и дом оценили ниже, чем 15 лет назад. Но в районах подальше, о да, подальше, цены там действительно другие, стоит чуть отъехать. Мы просто оказались не в том месте, вот и все. Не скажу, будто не хотел бы кое-что изменить, если бы отец передал мне управление. Но он этого не сделает. Не заставит себя, лучше скажу так. Отец всегда сам занимался бумагами, как он любит выражаться. Привык держать все в своих руках. Сам ведет бухгалтерию. Даже деньги нам сам выдает. Видит Бог, он славно потрудился. Джордж вздохнул, и они помолчали. Глядя на свет фар бесконечной череды автомобилей, выхватывающей широкие яркие полосы из темноты. Временами по дороге нервно вихляли велосипеды, стараясь не попасть под колеса достижений современности, и изредка проезжали одинокие телеги и экипажи. «Кажется, сегодня есть уйма способов заработать», задумчиво произнесла Фанни. «Я каждый день слышу, как кто-то внезапно разбогател. Правда, почти всегда это кто-то незнакомый. И далеко не все связаны с производством автомобилей, хотя теперь изготавливается масса всяких штук для машин. Постоянно изобретается что-то новое. На днях встретила старину Фрэнка Бронсона, и он сказал мне: «Да, даже старину Фрэнка лихорадит», — засмеялся Эмберсон. «Рвется в бой вместе со всеми. Рассказал, что загорелся какой-то новинкой. Твердит, что она принесет миллионы. Какие-то особенные электрические лампы, которые поголовно все в Америке будут ставить на автомобили и всякое такое. Вкладывает туда половину всех своих сбережений. И, сказать по чести, почти уговорил меня убедить отца профинансировать это дело. Бедный отец! Он в меня уже вкладывался. И, по-моему, даст денег опять, если у меня хватит наглости попросить. К тому же идея вроде действительно неплохая. Старик Фрэнк слишком уж полон энтузиазма. Но подумать не помешает». «Я тоже думаю над этим», — сказала Фанни. «Он уверен, что в первый же год производство принесет 25%. Потом прибыль еще вырастет, а мне в банке начисляют всего 4%. «Люди целые состояния на всякой автомобильной ерунде делают». Она замолчала. «Ну, я сказала ему, что хорошенько подумаю». «Может, и нам стать партнерами и миллионерами?» Эмберсон опять рассмеялся. «Полагаю, надо посоветоваться с Юджином». «Правильно», — сказала Фанни. «Он наверняка знает, сколько денег это может принести». Но Юджин посоветовал притормозить. По его словам, электрические лампы для автомобилей обязательно завоюют рынок, но не сейчас. Сегодня в этой сфере слишком много трудностей. В целом он скорее не одобрил затею. Но его друзей уже лихорадило не меньше, чем старика Фрэнка Бронсона, потому что тот успел сводить их в мастерскую, чтобы полюбоваться новой лампой. Предприниматели пылали энтузиазмом и, спросив мнение Юджина, ринулись спорить с ним, утверждая, как собственными глазами видели, что упомянутые трудности преодолены. «Совершенно!» — кричала Фанни. «Если она работала в мастерской, с чего бы ей погаснуть где-то еще?» Юджин не спешил соглашаться, но под натиском отступил, сказав, что, может, и не погаснет, и добровольно вышел из набирающего обороты состязания в красноречии. Однако повторил, что в такое дело не стоит вкладывать много. Джордж Эмберсон не пропустил его предупреждение мимо ушей, хотя майор опять его профинансировал, и Джордж внес свою долю. «Фанни, ты сильно не рискуй», — сказал он. «Я не сомневаюсь, что это вполне надежное вложение, и у нас есть все шансы разбогатеть, но все-таки оставь себе достаточно средств на жизнь, если вдруг что-то пойдет не так». Фанни его обманула. Если бизнес с лампами пойдет не так, что само по себе невероятно, ей хватит денег на житье, объявила она и возбужденно засмеялась, так как впервые после смерти Уилбура наслаждалась жизнью. Подобно многим обеспеченным женщинам, не вполне понимающим, откуда берутся деньги, она была готова нырнуть с головой в безрассудные траты. Эмберсон, пусть и не так горячо, но разделял ее воодушевление. Зимой, когда была зарегистрирована их компания, он принес домой именные акции и вернулся к разговору о возможностях, начатому в тот первый раз, когда они обсуждали инвестиции в новые лампы. «Ну, кажется, мы партнеры», — он засмеялся. «Продолжим в том же духе и станем миллионерами до того, как вернутся Изабель с юным Джорджем». «Когда они вернутся?» — печальным эхом откликнулась Фанни, вторя лейтмотиву писем Изабель, которая не переставала предвкушать, как повеселятся Фанни, майор, Джордж и брат Джордж, когда она с сыном вернется домой. «Боюсь, приедут и ничего вокруг не узнают, если вообще приедут». На следующее лето Эмберсон навестил сестру и племянника в Париже, где они временно обосновались. «Изабель давно рвется домой», — серьезным тоном сообщил он Фанни, вернувшись в октябре. «И ей действительно нужно приехать, пока она еще в состоянии перенести путешествие». Он рассказал несколько мрачных подробностей и оставил испуганную и подавленную Фанни одну, уехав ужинать в только что отстроенном Юджином особняке с Люси, прибывшей на машине. Большое кирпичное здание в георгианском стиле, поставленное в 5 милях к северу от района Эмберсон, на расстоянии 4 акров от ближайшего соседа, ничуть не напоминало бело-голубой домик. И Эмберсон печально рассмеялся, когда они проехали каменную колоннаду, ведущую во двор, и покатили по гравийной дороге к особняку. «Только подумать, Люси, как история не устает повторять себя!» — промолвил он. «Город выстраивает что-то, и сам же это топчет. Когда-то мой отец заметил, что все это давит на его бедное старое сердце. Здесь у тебя тот же Эмберсон-хаус, только в георгианском, а не романском стиле. Но все равно старый, добрый Эмберсон-хаус, построенный моим отцом задолго до твоего рождения. С той лишь разницей, что теперь... его выстроил твой отец, но в целом все то же самое». Люси не вполне поняла, что он хотел сказать, но подружески рассмеялась и, взяв его под руку, повела по просторным комнатам со стенами цвета слоновой кости, мерцающими в полумраке портьерами, голыми полами и изысканной мебелью, свидетельствующей, что Люси не жалеет денег для своей коллекции. «Боже мой!» — воскликнул Эмберсон. «Ты не сидишь, сложа руки! Фанни рассказывала, какой замечательный бал вы устроили на новоселье, и что ты была его настоящей королевой, но уступчивее не стала. Отец Фреда Кинни жаловался, что ты столько раз отказывала его сыну, что Фред объявила о своей помолвке с Дженни Шерон, лишь бы доказать, что его кто-то может любить, несмотря на шевелюру. Да, материальный мир не стоит на месте, а ваш дом показывает, куда этот мир катится. Новые ценности, даже дорогущие огромные стекла, великолепием которых мы так гордились в Эмберсон-хаусе, и те ушли в прошлое вместе с тяжеловесными золотыми и бордовыми вещами. Любопытно! У нас сквозь них теперь виден только дым, да старый дом Джонсонов, где сейчас живет и сдает комнаты приказчик. А у вас здесь замечательный вид сквозь небольшие стеклышки в резном переплете. Да и дыма тут гораздо меньше». «Пока да», — улыбнулась Люси. «Когда он до нас доберется, переедем подальше». «Не, вы останетесь», — заверил ее Джордж. «Подальше поедет кто-то другой». Они еще беседовали о доме, когда вернулся Юджин. Но Эмберсон не рассказывал о своей поездке до конца ужина, пока все не перебрались из столовой в библиотеку, серую, мрачноватую комнату, куда был подан кофе. Вооружившись сигарой, которая, казалось, поглощает все его внимание, Эмберсон, как бы между прочим, завел речь о сестре и ее сыне. «Изабель совсем не изменилась», — сказал он. «Меня беспокоит только ее здоровье. Сидни с Амелией заезжали в Париж весной, но с ней не встречались. Кажется, Изабель от кого-то просто услышала об этом. Они переехали из Флоренции в Рим. Амелия стала католичкой, жертвует огромные суммы на благотворительность и общается с местными аристократами. А вот Сидни приболел и большую часть времени проводит в кресле-каталке. И у меня такое впечатление, что Изабель это тоже не помешало бы. Он замолчал, сосредоточенно снимая сигарную ленту. И Юджин понял, что друг закончил рассказ. «Что ты имеешь в виду?» — тихо спросил он из темного угла, куда не доставал свет лампы с плотным абажором. «О, она не унывает!» — продолжил Эмберсон, по-прежнему не поднимая глаз на юную хозяйку и ее отца. «Во всяком случае, так это выглядит. Боюсь, ей уже давно нехорошо. Сами знаете, проблемы с сердцем. На внешности они не слишком сказались, но она уж очень сильно задыхается, несмотря на всю свою стройность. Правда, отец с этим живет десятки лет, но у него не так все серьезно, как у Изабель. Сама-то она считает это пустяками, но я так не думаю. Она дважды останавливалась передохнуть, поднимаясь по лестнице на второй этаж своей квартиры. Я ей намекнул, что стоит попросить Джорджа, чтобы он разрешил ей вернуться домой. «Разрешил?» — вполголоса повторил Юджин. «Она хочет приехать?» «Она не настаивает. Джорджу нравится Париж. Нравится жить с таким мрачным размахом. И она, конечно, продолжает гордиться им и его светскостью. Но потому, о чем она предпочитает не говорить, а молчать, я понял, что ей очень хочется домой. Безусловно, она мечтает встретиться с отцом. Как-то шепнула мне по секрету, что боится больше с ним не увидеться. В тот момент я счел, что она имеет в виду отца, его возраст и слабость. Но когда уже возвращался на корабле, вспомнил задумчивое, смиренное выражение в глазах Изабель, когда она это сказала, и понял, что глубоко ошибался. На самом деле она говорила о себе. «Ясно», — еще тише произнес Юджин. «И ты говоришь, что он не разрешает ей вернуться?» Эмберсон улыбнулся, по-прежнему делая вид, что сосредоточен на сигаре. «Вряд ли он удерживает ее силой. Он очень нежен с ней. Даже сомневаюсь, что они это обсуждают. И все же ты сам знаешь моего интересного племянника. Наверняка догадываешься, как обстоят дела». «Да, я его знаю», — медленно сказал Юджин. «Пожалуй, именно так это и стоит называть». Из полутьмы прозвучал нежный вздох. Тихий, музыкальный, женственный, но весьма выразительный. Люси явно придерживалась того же мнения.